Бигбо и Тайни стали намного крупнее Пиппы и Сомбы, а Сомба сравнялась с Пиппой. Все они проявляли интерес ко мне, но держались поодаль и немедленно ускользали, когда замечали малейшие движения в их сторону. Я попросила Бена доставить из лагеря мясо и молоко и пошла вместе с гепардами к поваленному дереву в нескольких сотнях ярдов от дороги. Молодые немедленно взяли дерево штурмом, пытаясь столкнуть друг друга с самых удобных сучьев, а мы с Пиппой уселись рядом внизу. Я ласкала ее, а она все мурлыкала и мурлыкала, и мы обе позабыли 4 долгих месяца нашей разлуки. Но зато Сомба ничего не забыла. Украдкой она стала подбираться к нам поближе и, наконец, села рядом с Пиппой с другой стороны, так же близко, как сидела я. Я гладила Пиппу отчасти для того, чтобы Сомба поняла, что я не опасна для ее матери. Мурлыканье Пиппы должно было убедить ее в этом. Мало-помалу Сомба придвинулась так близко, что, гладя Пиппу, я не могла не гладить и ее. Она делала вид, что я ей совершенно безразлична, но вместе с тем все-таки старалась подружиться со мной. Биг Бой и Тайни тоже улеглись рядом. Тайни мурлыкал и долго смотрел на меня своими темными ласковыми глазами. Однако стоило мне протянуть руку, как он тут же откатился подальше, чтобы я не смогла до него достать. Биг Бой принимал мои ласки довольно равнодушно. Мурлыкать он не собирался. Так мы и сидели все вместе, довольные и счастливые. Меня переполняла глубокая радость. О такой чудесной встрече можно было только мечтать. Пришел Бен с припасами. Молодые чуть не вышибли у меня из рук бидон, когда я собиралась налить в миску молока. Должно быть, они ужасно хотели пить. Сомба и Тайни моментально засунули голову в самую миску и оттерли Пиппу и Бигбоя, так что им пришлось лакать из другой миски. От последней козы осталось очень мало мяса, да и то сильно попахивало. Но это не остановило гепардов. Они съели все до последнего кусочка и недвусмысленно требовали добавки. Так что Бену пришлось отправиться за новой козой. Он предупредил меня, что вернется не скоро. С 1 октября он по настоянию директора заповедника перевел наше стадо из Кенмера к дому Локаля за пределами парка. Это было от нас в 22 милях, так что доставать мясо в то время, когда оно было нужно, стало непросто. Когда Бен ушел, молодые начали резвиться. Они носились друг за другом по недавно выезженной равнине и подняли такие тучи пыли и пепла, что фотографировать их было невозможно. Мне захотелось посидеть рядом с Пиппой. Она лежала невдалеке под деревом, но при моем приближении она встала, позвала детей и вместе с ними пошла обратно, в ту сторону, откуда они пришли. Я провожала их взглядом и вдруг заметила, что Пиппа слегка прихрамывает. Бен уехал за козой на нашем лендровере, так что нам с Локалем оставалось только пройти 3 мили до дому пешком. Близился полдень, стало очень жарко. Когда мы протащились примерно с милю, я увидел в бинокль наше семейство. Гепарды разлеглись под кустом, время от времени облизывая друг друга. Они перекатывались на спину, раскинув лапы, чтобы не упустить ни малейшего дуновения ветерка в этом палящем зное. Мне до смерти хотелось остаться с ними на весь день, но я боялась рисковать. А вдруг, если мы подойдем, они увяжутся за нами в лагерь? Пришлось поступить так, как было лучше для гепардов. И мы сделали солидный крюк, непрестанно оглядываясь. Не крадутся ли за нами гепарды? Но, к счастью, их совершенно разморило, и они предпочли подремать на месте. К Ленчу мы добрались до лагеря. Там меня ждал с печальными новостями Джордж. Он уже писал мне, что у него произошло несколько столкновений с администрацией парка из-за львов. И вот теперь ему приказали ликвидировать свой лагерь. Само по себе это было достаточно неприятно, но нас очень тревожила судьба Сэнди. Несколько раз малышку видели вместе с Прайдом Джорджа, но время от времени она, изголодавшись, приходила в лагерь. Сэнди было всего полгода. В таком возрасте, если ее бросить на произвол судьбы, она обязательно погибнет. Джордж хотел хотя бы издали следить за ней и попросил разрешения у директора переехать в мой лагерь, чтобы оставаться в парке на правах туриста. И вот теперь он ждал ответа директора. Он так тревожился за Сэнди.